Весь Петербург в это время бросился в вихрь развлечений. Мой первый манифест, обещавший подданным права и свободы, вызвал в обществе огромные надежды на перемену к лучшему. Дворцовые праздники прекратились из-за траура, зато совершенно по-новому блистали частные балы. Собиравшиеся в них дамы представляли собой призабавное зрелище. Половина одевалась по старой традиции, с буклями, париками, пудрой, пышными платьями с фижмами и сложными высокими прическами, когда-то запрещавшимися Екатериной, а теперь полностью разрешенными. Другая же половина одевалась в античном стиле, по последней парижской моде. Платья из тонкой материи с сильно завышенной талией, прически из собственных завитых волос, полное отсутствие пудры, лаконичность прочей косметики, естественность во всем, все это с модными журналами и слухами пришло к нам из-за Рейна и смело завоевывало теперь вкусы петербургского высшего света. Совершенно прошла вдруг мода на бриллианты. Оставив массивные драгоценности в бабушкиных шкатулках, модницы нового времени наперебой носились за геммами в античном стиле. Мужчины не отставали. Вместе камзолов появились вдруг жилеты и фраки, круглые шляпы, предтечи цилиндров. Универсальной одеждой становится фрак, который носили во всех случаях, при дворе я его тоже разрешил. Фрак был известен и ранее, но в свете он был совершенно непопулярен. Теперь же из Франции пришли к нам фраки в стиле инкруаибль. Он был снабжен чрезмерно большим воротником и лацканами, дополнялся не менее внушительным галстуком, закрывавшим подбородок, а туго накрахмаленный воротник рубашки доходил до середины щек. Новая одежда радикально отличалась от прежней полным отсутствием украшений. Золотое шитье, галуны, драгоценные камни на мужской одежде – все это безвозвратно кануло в прошлое. Бархат и атлас были преданы анафеме. Отныне мужские ткани не должны ни переливаться, ни блестеть. Я всему этому был только рад. Все эти дурацкие украшения, пуговицы с бриллиантами, красные каблуки, а уж тем паче, парики, косы, букли и тупеи – это такая хрень, что и словами не описать. Наступающий 19 век явно был в моем вкусе, однако, почти сразу же начались неприятности. Чтобы разместить по комнатам все необходимые предметы убранства, требовалось хотя бы в черне распределить комнаты в резиденции среди моей свиты и личной свиты императрицы. Тут весь двор был просто шокирован куцым количеством новых придворных должностей. Я назначил себе 4 камер-юнкеров и 2 камергеров, Наташа, 4 фрейлин и 2 статсдам. Даже нищие немецкие маркграфы содержали больший двор. Сколько разочарований, разбитых надежд, нереализованного честолюбия вельмож, надеявшихся на теплое место при новом дворе, обрушилось на шокированный петербургский свет. И не успели все по-настоящему удивиться произошедшему, как я нанес по благообразию русского императорского двора 18 века новый страшный удар, объявив, что придворные должности не несут теперь никакого реального значения, становясь всего лишь почетными наименованиями, и не оплачиваются. И флигель-адъютанты, и генерал-адъютанты, и камер-юнкеры, и камергеры теперь практически исключены из табеля о рангах. Как только эта новость пронеслась по гостиным и салонам, шум поднялся такой, что на второй день ко мне приехал взволнованный Воронцов. «Ваше Величество, не поторопились ли вы с отменой придворных привилегий? Ведь припочившие императрицы эти звания имели преимущество перед чиновниками гражданской службы, а теперь они совершенно теряют свое значение, табелем о рангах установленное. Александр Романович, как мы с вами уже говорили, правительство должно быть отделено от дворца, и произошедшая теперь отмена придворных чинов является шагом в этом направлении. И, думаю, что на фоне известных вам грядущих перемен, сия перемена вскоре окажется столь незначительной деталью, что вскоре про нее никто и не вспомнит. И когда вы намерены огласить ваше большое решение? — с интересом спросил Воронцов. — Полагаю, что в день священной коронации. 5 апреля представляется удобной датой, на сей день выпадает Пасха. Вы примете необходимые защитные меры? — Графу Суворову отправлено уведомление о случившейся перемене царствования, с указанием возвращаться в пределы Отечества. К апрелю мы разместим эти войска вокруг Петербурга, Москвы и в важнейших губерниях. Это хорошо, но, дабы после освобождения не возникло хаоса, надо ввести положение по управлению освобожденными крестьянами. Я этим бы занялся, но времени, честно говоря, на это совершенно нет. Очень надеюсь, что вскоре приедет господин Радищев. Я сразу же поручу ему это дело. Но если уже 5 апреля будет провозглашено освобождение, нет, власть помещиков сохранится до следующего года. Надо, чтобы сельскохозяйственные работы в этом году прошли без затруднений, очень возможных в такое переломное время. Весьма разумно, одобрительно заметил Александр Романович. А вы, граф, не желали бы вернуться на государственную службу? Коммерцколлегия и постканцлера вас. Весьма польщен, ваше величество, с поклоном отвечал Воронцов, и я заметил в его глазах искорки интереса. А каковы будут мои прерогативы как канцлера? Ну, что-то вроде того, что мы видим в Англии. Руководить кабинетом, вести внутреннюю и внешнюю политику, общее направление которой определяется монархом. Услышав намеки на заимствование из английской политической системы, Воронцов просто расцвел. Сочту за честь возглавить русское правительство, ваше величество. Ну, вот и славно. Мы ведь с вами всегда находили общий язык, не так ли? Военную коллегию я пока возглавлю сам, а что касается остальных, то попрошу вас. Подберите кандидатуры на посты в коллегиях и на места губернаторов и генерал-губернаторов. Воронцов еще больше повеселел. И не забудьте про наш уговор. Мне нужно лояльное отношение главных вельмож к моему плану освобождения крестьян. Безусловно, ваше величество. Но ведь план ваш сохраняет свое действие и в отношении конституционного правления, не так ли? Конечно. Так значит, я могу представить на ваше рассмотрение проект конституции? Непременно. Вы уже что-то готовили? Нет, но это ведь совершенно недолго. Ой, не уверен. Такие документы, Александр Романович, с кондачка не принимаются. Но в любом случае, готовьте, и будем обсуждать, только имейте в виду. Было бы крайне опрометчиво подтвердить нерушимость права дворянской собственности, не произведя перед этим освобождения крестьян, о чем мы с вами, дорогой Александр Романович, неоднократно уже разговаривали. Это очень не понравится нашему дворянству, заметил Воронцов. Ничего не поделаешь. Крестьяне должны получить облегчение своего положения, а значит, дворянам придется ужаться. И прекращение придворных чинов – это лишь один из шагов на этом пути. Наконец, улеглась суматоха с поимкой мятежников, приведением к присяге чиновников и офицеров, и прочими мелкими, но необходимыми событиями, сопутствующими любой смене власти. Дела начали входить в текущую колею. Теперь мне, прежде всего, надо было встретиться с вельможами, составлявшими правительство Российской империи, выполнить кадровые перестановки, наметить дела на ближайшее время. Просили о срочной аудиенции иностранные послы. Также надо было познакомиться с наместниками и губернаторами, с кем мне не приходилось еще встречаться, таких было немного, и, конечно же, посетить Сенат. Инкруайбль, невероятные. Глава 4. Начал я с созыва совета при высочайшем дворе, назначив его буквально на следующий день после смерти государыни. Встревоженные вельможи стали собираться уже загодя, и одним из первых приехал мой старый враг, Александр Андреевич Безбородко. Казалось бы, невелик шаг от цесаревича до императора. Малейшая случайность в любой момент может оборвать жизнь пожилого человека на троне, и вот, ты уже облечен безграничной властью. Но, все же, различие огромно. Наследник престола, как ни крути, это кандидат, полностью зависящие от воли иного лица. Кто знает, как оно еще обернется, может быть, случится то же, что и с несчастным Павлом Петровичем, обреченным доживать жизнь в нищей Финляндии. А уже когда твой предшественник почил в бозе, и все уже приносят присягу и порываются целовать руку, вот это уже совсем другое дело. Так что граф Безбородко, когда-то имевший смелость выступить против воли императрицы, желавший моего назначения наследником престола, теперь был сама любезность и предупредительность. Ваше императорское величество, прежде всего, позвольте выразить вам самые наиглубочайшие верноподданнические чувства всемерной любви и уважения. Не могу слов найти, как счастлив я, четверть века прослужив августейшей бабке вашей, теперь иметь честь стоять рядом с ее царственным внуком. Ну-ну, старый черт, конечно, хитер и изворотлив, как сам сатана, но в дипломатических делах, прямо скажем, силен. Хочет служить, так пусть служит. Надо будет, конечно, крепко за ним присматривать, как, впрочем, и за всеми остальными. Александр Андреевич, я готов забыть все, что было меж нами, и работать вместе на благо России. Полагаю, внешние сношения должны оставаться в вашем ведении. Старик польщенно замолчал, аж зажмурившись от удовольствия. Затем, однако же, продолжил совсем не так любезно, как можно было ожидать. «Ваше Величество, прежде чем принять на себя столь высокую должность, прошу просветить меня на предмет новости, громом, поразившей и обе столицы, и всю державу нашу, и особливо, иностранные дворы. Уже ли весть о браке вашем с Натальей Александровной Суворовой и вправду справедлива?» И, задав этот, вроде бы невинный, вопрос, Александр Андреевич смотрит на меня с самым простодушным выражением лица. «Вот куда ты клонишь, хитрожопый сукин сын?» «Да, это так. Мне через 2 недели исполняется 19 лет. Возраст, вполне пристойный для брака. А что же в связи с этим вас беспокоит, драгоценнейший Александр Андреевич?» Безбородко округлил глаза, делая вид, что фраппирован да нельзя. «Но, как же так, ваше величество? Долг государя требует, чтоб брак его являл собой, прежде всего, политический акт. Честь государя взывает к союзу с равной себе персоной, из императорского или королевского правящего дома. Однако же супротив брака с принцессой Бадинской вы, конечно, не возражали бы, хотя родители ее, всего лишь маркграфы, да еще и изгнанные с трона французскими войсками, или против Марии Терезии, дочери свергнутого французского короля. Кстати, они все еще едут в Петербург». Александр Андреевич укоризненно сжал губы. Теперь они остановились в Митре, во дворце Платона Александровича, и отдыхают там после длинной дороги. Но, получив столь ужасающие вести, конечно же, семейство христианнейшего короля с отвращением повернет обратно в Вену. «Ну, передайте, что мне жаль. А вы, что же, действительно хотели бы, чтобы я женился на дочери изгнанного короля? Вот странная затея. Тем самым мы совершенно испортили бы отношения с Францией, поставив себя в положение обязанных воевать за одну из их партий, с совершенно непонятным результатом. Ваше Величество, неужели вы ищете большего в браке с дочерью вашего слуги, присягаю обязанного повиноваться вам? Александр Андреевич, Александр Андреевич, несчастному императору Петру Федоровичу тоже ведь присягали, но это его не спасло. Нет, к присяге надобно добавить еще и личный интерес, тогда присягнувшее лицо может почитаться действительно преданным мне. Почившая государыня прекрасно сие понимала. Тут Безбородко, соглашаясь со мною, любезнейше поклонился, и достигла тем впечатляющих результатов. И вот, представьте, Александр Васильевич Суворов, генерал-аншеф, увенчанный лаврами славнейших побед, уже мысленно видит внуков своих на троне. Как вы думаете, что сделает он с теми, кто осмелится хотя бы мысленно посягнуть на мою власть? Полагаю, судьба этого безумца будет весьма незавидна. Кстати, попытка повредить здоровье Александра Васильевича тоже не будет состоятельна. Граф Суворов окружен верными ему солдатами и офицерами. Он ест из солдатского котла, его невозможно отравить. В общем, не знаю, что там можно было бы выторговать у свергнутого Людовика в приданное за его длинноносую дочь, а Наталья Александровна Суворова принесла с собою безграничную власть над бескрайними просторами Российской империи, любовь солдат и уважение офицеров 300-тысячной армии. Ах, ваше величество, но что же нам, вашим слугам, теперь со всем этим делать? Как объяснять произошедшее иностранным посланникам? Гм, отчего же вы полагаете, что им надобно что-то пояснять? Безбородко укоризненно покачал головой. Ваше величество, во всем мире существует некий установившийся порядок вещей. Монархи передают свою власть по наследству, от отца к сыну, а браки заключаются между равными по положению семействами. Все иное, опасное якобинское своемыслие, несущее анархию и гибель. Граф, вы только что обозвали якобинцем Петра I, в зрелом возрасте выбравшего супругу по своему вкусу и усмотрению. Я уж не буду поминать римских цезарей, нередко отличавшихся чрезмерной свободой нравов. Понятное дело, они не были христианами, но из более близких нам времен можно вспомнить, скажем, достославного английского монарха Эдуарда IV, своей волей и вопреки советчикам женившегося на дочери своего подданного, леди Элизабет Вудвилл, и правившего затем долго и вполне достойно. Полагаю, это не худшие примеры для подражания. Так что, дорогой граф, уведомите послов великих держав, что молодой император пошел по стопам своего великого предка, Петра I, только и всего. Да, и в будущем новый монарх еще множество раз обратится к духу и опыту этого успешного правителя. Пока мы с графом Безбородко вели столь ученую беседу, члены совета, наконец, собрались. Пришел Воронцов, давно уже извещенный о грядущем восстановлении своего членства в совете, генерал-прокурор Сената Самойлов, Завадовский, престарелый Остерман, назначенный недавно Ростопчин, отозванный из Франции граф Алексей Орлов, явились секретари совета, Василий Попов, Степан Стрекалов, пришел мой личный статс-секретарь, юный Михаил Михайлович Спиранский. Я разыскал его еще 2 года назад, человека с такой фамилией трудно не запомнить, а еще сложнее не найти, но пока держал на второстепенных ролях, присматриваясь к нему и давая накопить опыта и знаний. Ну, раз все в сборе, пора начинать. Господа, сегодня у нас первое заседание совета, назначенное после понесенной нашей державой тяжелейшей утраты. Сегодня в 3 часа пополудни я выступаю с траурной речью в Сенате, где отдам должное заслугам предыдущего царствования, умолчав, конечно же, о его недостатках. Однако же, здесь и сейчас у нас прямо противоположная задача – вскрыть накопившиеся проблемы и обсудить пути их разрешения. Это не значит, что я критически настроен в отношении правления ныне почившей августейшей бабки своей, совсем нет, тем более, что последние годы я принимал в этом правлении самое прямое и деятельное участие. Однако долг монарха требует от меня, отставив в сторону лавры, о них мы помянем в торжественных речах для публики, заняться, прежде всего, разгребанием зарослей терна, за прошлые 34 года выросшего кое-где в темных углах. Как вы знаете, есть сферы, коих я ранее не касался. Внешняя политика, финансы, состояние армии, управление губерниями, сенат, синод, образование, дела общественного презрения. Постепенно с вашей помощью я полагаю овладеть всеми браздами правления. Прежде всего, хочу сообщить, что заседания Совета при Высочайшем дворе теперь станут регулярными. Я почел уместным переименовать его в непременный Совет, потому что никакие решения без одобрения большинства его членов более не будут мною приниматься за исключением нескольких, которые решены уже ранее, и будут оглашены в свое время. Я обсуждал их более узким кругом, с Александром Романовичем и несколькими другими конфидентами. Воронцов, услышав это, мрачно кивнул. Также, я намерен учредить в настоящем совете пост руководителя. Председательствующим назначается граф и кавалер Александр Романович Воронцов. Отныне, кроме ранее назначенных членов, по должности в совет входят все президенты коллегий, обер-прокурор Сената, председатель законодательной комиссии и первоприсутствующий Верховного суда. Как вы могли заметить, последних 2 должностей пока не существует, как нет ни суда, ни названной комиссии. Эти лица займут свои посты после их назначения и формирования ведомств. А сегодня, господа, я хотел бы обсудить внешнюю политику. Александр Андреевич, я знаю, в курсе всех дел и может просветить нас. Граф, вы готовы произнести на эту тему небольшой доклад? Безбородко встал и поклонился собравшимся. Господа, ныне ситуация в Европе почитается весьма неустойчивою. После того, как пруссаки коварнейшим образом заключили с французами Базельский мир, Австрия одна осталась противостоять возмутителям европейского спокойствия. Александр Андреевич, напомните нам, на каких условиях Пруссия договорилась с Францией, уточнил я у Безбородка. Последний польщенно кивнул. Ваше Величество, как всем нам известно, французы давно уже покушаются безраздельно овладеть всем левым берегом Рейна, обездолив тем самым множество германских князей. Фридрих Вильгельм Прусский согласился потерять все свои владения за Рейном и допустил, что иные немецкие государи также утратят свои земли к западу от этой великой реки, в обмен на компенсацию на правом ее берегу, что должна воспоследовать за счет церковных владений. И теперь между французами и пруссаками на сей счет идет активная негоциация. Понятно, то, что он получил обширные польские земли в вознаграждение за войну с Францией, уже как бы и не считается. Продолжайте, Александр Андреевич. Да, с Потсдамским двором получилось все, как вы и предсказывали 2 года назад, Ваше Величество. Итак, пруссаки покинули коалицию держав, не желая оставаться по одну сторону с Австрией. Следует ожидать, что в кампанию будущего года французы соберут все свои силы против Австрии, вероятнее всего, преуспеют. Отчего вы так думаете? С интересом спросил Воронцов. Александр Андреевич развел руками. Можно предположить, что если Франция успешно противостояла Австрии и Пруссии одновременно, то теперь, когда Австрия осталась одна, они добьются успеха. Да, разумно предположить именно так все и случится. Теперь, когда Пруссия отошла от общего дела и объявила нейтралитет, взял слово Александр Романович, французы укрепили свою власть в Голландии, а Испания перешла на сторону французов, в следующую кампанию с большой вероятностью следует ожидать поражения Австрии. И теперь нам следует решить, будем ли мы оказывать австрийскому императору военную поддержку. Ну, и каково ваше мнение на сей счет? Воронцов слегка замялся. Как законченный англоман, он, конечно, желал бы объявления войны с Францией, однако собственные его убеждения предполагали воздержание от активных военных действий. «Ваше Величество», – произнес Безбородко, – «ежели Австрия в будущий год потерпит поражение, французская директория станет хозяйкой Европы. Наверняка они захотят восстановить Польшу и заявят нам соответствующие требования. Мы же к тому времени уже не будем иметь ни одного союзника на континенте». «Да, ситуация скверная», – поддержал его обер-прокурор Сената Самойлов. «Французы уже сумели превратить голландцев и испанцев из своих врагов в союзников. Если они смогут нанести поражение Австрии и привлекут к союзу Пруссию, мы столкнемся с угрозой доселе невиданного масштаба. А мне оставалось лишь гадать, что теперь случится в европейской политике. Ведь генерал революционной Франции Бонапарт уже не определяет ее развитие и что там будет дальше, бог весть. Допустим, что предположение о том, что цесарцы в следующем году потерпят поражение от французского оружия, кажутся весьма основательными», наконец произнес я. «Но что же вы в связи с этим предлагаете? Непременно надо оказать Австрии военную помощь», предложил Александр Андреевич. «Тот год еще собрана армия под командованием генерал-фельдмаршала Суворова. Возможно, пришло время пустить ее в ход. Можем ли мы себе это позволить? Наше финансовое положение далеко не блестяще. Для компенсации военных наших затрат нужно добиваться английской субсидии. Жалко, что английские субсидии никак не помогут нам возродить погибших на полях сражений». «Хорошо, с этой мыслью все понятно. Но какие еще варианты действия у нас есть?» Граф Безбородко учтиво и тонко улыбнулся. «Еще мы можем продолжать политику предыдущего царствования, отъесть воздерживаться от вмешательства в европейские дела, объясняя это военными действиями в Персии. Но для этого надобно, чтобы война на берегах Каспия была продолжена. Признаться, этот вариант мне нравится много больше. Но, Ваше Величество», – запротестовал Самойлов, – «это будет подлинная катастрофа. Через 2, самые большие 3 года мы окажемся наедине против Франции и ее союзников, и никто уже нас не поддержит. Давайте не будем паниковать. Следует вспомнить, что последовательным и яростным врагом Франции является Англия. Не думаю, что это государство будет спокойно смотреть, как уничтожают Австрию. Они уже вовсю ищут новых союзников для австрияков, и, вероятно, они их найдут. Что касается угрозы восстановления Польши, хочу обратить ваше внимание, что Пруссия смогла договориться с Францией, несмотря на польский вопрос. А ведь Пруссии теперь принадлежит даже столица Польши. Я уверен, что французы дали пруссакам относительно польских земель некоторые гарантии, естественным образом распространяющиеся и на нас. Полагаю, если мы твердо заявим о своем нейтралитете, Сент-Джеймсскому двору не останется ничего другого, как подкупать пруссаков, шведов, датчан и даже итальянцев, лишь бы не допустить господства Франции в Европе. Все эти союзники ничего не значат без России, заметил Самойлов. Александр Николаевич, не стоит преувеличивать роль и значение нашей страны. Мы вошли в европейские дела лишь в конце царствования Петра Великого, а до той поры Европа прекрасно обходилась без нас. Полагаю, они и дальше проживут без наших пушек некоторое время. Нам же не стоит чрезмерно торопливо бросаться в эти дрязги, в которых мы, признаться, не очень разбираемся. Думаю, нам надобно взять пример с мудрой политики североамериканских штатов, старающихся не лезть за пределы своей территории. В общем, подвел я итог, предлагаю совету проголосовать за невмешательство. Уверен, что нам не следует тратить силы нашей державы на разрешение каких-то узкоевропейских проблем. Ваше Величество, не сдавался обер-прокурор Сената, такая политика может иметь совершенно ужасающие следствия, если европейские страны объединятся против нас. Но прежде всего, должен сказать, что я не очень-то боюсь европейских армий. В нашей стране для европейцев тяжело даже просто мирно жить, а уж воевать и вовсе невыносимо. Маленькой армии нашу страну не одолеть, а большую здесь не прокормить. Это первое, что я хотел бы сказать на сей счет. Второе. Разумеется, никто не мешает нам проводить в Европе активную политику, но при этом не ввязываться в войны. Мы можем использовать наш флот, можем, по примеру англичан, применять финансы, если, конечно, сумеем их наладить. Нам следует искать другие пути воздействия на европейскую политику, воздерживаясь от прямого военного противостояния. Думаю, как раз если мы будем чрезмерно активны, то именно это может вызвать против нас объединение сил Европы. В общем, я голосую за нейтралитет. Что же касается французской угрозы, хотелось бы сказать следующее. Никакая нация не может длительное время поддерживать напряжение своих военных и финансовых сил на таком уровне, как это демонстрируют сейчас французы. Сейчас пока еще в них силен революционный задор, но уже через несколько лет их постигнет разочарование и усталость. Так что, думаю, через несколько лет они не будут представлять той угрозы, которую несут сейчас. И нам сейчас очень важно оставаться в стороне до момента, пока французы окончательно не угомонятся. Господа советники были несколько озадачены. Такой изоляционизм казался им чем-то крайне необычным. Ваше Величество, но в прежнее царствование основой нашего могущества была активная европейская политика. Этаким образом мы окажемся там, где находилась наша держава до воцарения Петра Великого. Да, в чем-то я с вами соглашусь. Нельзя не поставить в заслугу предыдущего правительства великие наши успехи в области внешних сношений. Плодами их стало присоединение бывших польских владений и укрепление нашего положения на юге, на Черноморских берегах. Однако же рискну высказать мысль, что дальнейшее продолжение такой политики не может иметь места. Брови Александра Андреевича в изумлении поползли вверх. Отчего же, Ваше Величество, вы считаете невозможным продолжать политику, принесшую нашему Отечеству столько славы? Спросил Самойлов. И какие именно стороны внешней политики российской державы считаете вы неудачными и требующими исправления? Господа, первое, на что я бы хотел обратить внимание, это высокая стоимость нашей европейской активности. Не секрет, что финансы державы пребывают в расстройстве, размеры которого мне еще предстоит узнать. Кстати, Александр Романович, обратился я к Воронцову, третьего дня жду от вас доклад о положении дел с государственным кредитом и возможных мерах к его исправлению. Непременно все будет исполнено, Ваше Величество, подтвердил тот. Так вот, господа, войны дорого стоят и довольно плохо окупаются. Поэтому, я бы желал, насколько это возможно, сократить наше политическое присутствие в Европе. Нам нужен мир. 20 лет мира, и вы не узнаете Россию. Вельможи недоуменно переглянулись. Ваше Величество, вкратчиво начал Безбородко. Ваше желание понятно, и, надо сказать, вполне согласуется с политикой предыдущего царствования. Сменю помнить, что ни первая, ни вторая турецкая война, ни шведская кампания не начинались Россией по своей воле, во всех этих случаях на нас нападали. Этот опыт с невыразимой печалью заставляет признать, что никакая наша умеренность во внешней политике не удовлетворит европейские дворы. Разве что мы добровольно отступим до границы Алексея Михайловича Тишайшего. Увы, но история многих великих держав непременно показывает нам, что лучший способ защиты своих границ – это нападение, производимое, желательно, с участием союзников. Александр Андреевич, вы, конечно, правы, если исходить из предыдущего опыта. Но время идет, и ситуация меняется. Теперь Россия много сильнее, чем 100 лет назад, и это начинает вызывать беспокойство европейских дворов. Вы знаете, что в последнюю войну англичане уже сколачивали против нас коалицию, и лишь высокое дипломатическое искусство позволило нам, воюя с Турцией и Швецией, избежать конфликта еще и с половиной Европы. Полагаю, если бы не случилась эта несчастная история во Франции, то наша держава сейчас имела бы очень большие проблемы с объединенными силами сильнейших европейских держав. Нужно дать европейцам время свыкнуться с нашим могуществом. Господа советники молчали, обдумывая услышанное. Итак, я считаю необходимым остановить всю возможную политическую и военную активность на западных рубежах нашей державы. Поход на Рейн войск, возглавляемых генерал-фельдмаршалом Суворовым, как вы знаете, отменен, а войскам направлен приказ возвращаться в пределы нашей державы. Этот вопрос не вызвал у Совета никаких возражений. Дальнейшие наши действия во внешних сношениях давайте сообразуем с нашим финансовым состоянием. После доклада на сей счет мы вернемся к обсуждению внешнеполитических дел. Что же нам делать с войсками генерал-ландшефа Зубова, продолжающего боевые действия против Персии? Резонно спросил Воронцов. Это был для меня самый больной вопрос. Персидский поход я считал совершенно ненужной ошибкой, дорогостоящей как в финансовом смысле, так и в отношении людских потерь. Однако же прервать его сейчас означало понести еще и репутационные потери, между тем как продолжение похода могло принести некоторые территориальные приращения. А кроме того, заключенный ранее союз с Австрией требовал от нас участия в войне против Франции, если только мы сами при этом нигде не воюем. Так что персидский поход в этом смысле весьма полезен. А вот самого Зубова на посту главнокомандующего, пожалуй, надо было менять, к слишком уж неправильному семейству он принадлежал. Поход будет продолжен. Графу Зубову будут направлены подкрепления, достаточные для нанесения поражения Персии. Однако же я не желаю долгого продолжения кампании. Всех необходимых целей надобно достичь уже в ходе грядущего, 1797 года. Вы полагаете возможным взять Испагань? С сомнением в голосе спросил Безбородко. Я думаю, надо действовать по ситуации. Не получится Испагань, так взять хотя бы Тегерань. Нашей целью являются не территориальные приобретения, нам они не нужны, за исключением разве что Апшеронского полуострова, а наказание шаха за разорение Тифлиса и получение с него возможно более крупной контрибуции. Было бы желательно также сменить шаха на персону, более нам дружественную, заметил Воронцов. Думаю, что это не важно. Там нет никого, кто стал бы нашим твердым и последовательным сторонником. Все эти восточные деспоты не имеют никаких принципов и продадут нас при первой же возможности. Так что менять одного на другого, право же, напрасный труд. С этим все согласились. Итак, господа, подвел я итог. В ближайшее время я намерен встретиться с иностранными послами, дабы обрисовать перед ними принципы нашей внешней политики. Следующее заседание Совета назначается на послезавтра. Напоминаю, оно посвящено будет состоянию наших финансов. Глава 5. Итак, встречи с послами я начал с Людвига фон Кабенцеля. Этот австрийский дипломат, родом из чешских немцев, был, пожалуй, старейшим посланником при дворе Екатерины Великой. Двоюродный брат австрийского канцлера, он уже 17-й год представлял австрийского императора в Петербурге. Крайне угодливый от природы, он всегда прекрасно ладил с императрицей и, разумеется, завел во время пребывания в российской столице многочисленные полезные связи. Я поглядел на старика, очень некрасивый от природы, в последние годы он еще и подхватил какое-то кожное заболевание, отчего стал совсем уж безобразен, но нисколько не утратил своей, скажем так, дипломатичности. Ваше Величество, нет слов, как счастлив я лицезреть вас в новом качестве. Позвольте, однако же, принести вам глубочайшие соболезнования. Смерть вашей бабушки оказалась столь преждевременной и трагичной. Такое несчастье. И как это печально, что некоторые люди пожелали воспользоваться этим трагическим, хотя и неизбежным событием в своих низких целях. Впрочем, тут вы показали всем, чего стоите. Да уж, показал, с горечью подумал я. Расстрелял картечью ничего не понимающих преображенцев, которых внезапно вывели из казармы в кромешной тьме по только выпавшему снегу направили к Зимнему дворцу. Вожди мятежа, я полагаю, уже найдены и изолированы от общества, с просительной интонацией произнес австрийский посол, учтиво склонив голову, будто иного исхода он и не ожидал. Идет следствие. Пока трудно сказать, насколько заговор был глубок и разветвлен, но, полагаю, основная часть офицеров гвардии им не затронута. Это замечательно, ведь в наше тревожное время лояльность армии крайне важна. С польскими инсургентами покончено, но теперь ваша великая империя имеет несчастье граничить с пруссаками. Император питает надежду, что вы продолжите политику сдерживания прусских амбиций. Уверен, для этого достаточно будет лишь дипломатической ноты вашего величества. Да, граф. Пруссаки показали себя с самой отвратительной стороны. Едва получив польские земли в награду за войну с Францией, оно тут же заключили с нею мир. Невероятно. Поверьте, всей душой я на вашей стороне. Однако же, скажу прямо, у меня нет желания вмешиваться в дела Европы. На мой взгляд, Россия, будучи не вполне европейской страной, не должна вести чрезмерно активной политики к западу от своих границ. Лучше обратить внимание на восток и юг, тем более, что призы там могут быть много более весомыми, а усилия к их достижению заметно ниже, чем в европейских делах. Вы про ваши новые приобретения в южных морях, именно. А вы, почему Австрия не желает получить колониальные владения? Имейте в виду, мир не безразмерен, сейчас возможно приобрести лакомые куски земного шара, а вот потом поздно будет. Увы, мы не нация мореплавателей. Мы тоже, однако же это не помешало нам многого достичь за последние 90 лет. Если желаете, я могу продать вам замечательные быстроходные суда, построенные из первоклассного леса по новейшим французским чертежам. Я непременно передам своему правительству, каковы ваши планы в отношении Турции. Скажу вам откровенно, граф, после Очакова нам от Турции более ничего не надо. Стабильная торговля через проливы принесет процветание в тот край, который вы 10 лет назад посетили с великой императрицей. Однако же, вы знаете турок, однажды они так допекут греков или болгар, что те поднимут восстание, а на подавление двинут каких-нибудь диких албанцев или египтян. Непременно начнется дикая резня христианского населения, и что, спрашивается, мы в этом случае будем делать? Нам, вроде бы, и все равно, это не наше население, но человеколюбие не позволит нам остаться в стороне. А если добавить к этому малую толику благоразумия, то станет очевидно, что надобно не дожидаться неизбежного избиения христиан, учитывая текущее состояние Турции. Это обязательно случится, а упредить события и заранее изъять этих несчастных из ведения султана или хотя бы как-то воздействовать на порту, дабы избежать этой беды. Ваше Величество, вы полагаете, что это возможно? Не знаю. Когда-то Турция была довольно-таки веротерпимой страной, туда даже бежали иудеи из Испании, преследуемые фанатичными кастильскими королями. Но теперь все изменилось. Когда дела у нации идут неважно, а у блистательной порты они, прямо скажем, не блестяще, начинаются самые дикие проявления нетерпимости, и, боюсь, на Балканах мы еще станем свидетелями самых мрачных ужасов. Я предложил бы создать некий комитет из крупнейших держав для наблюдения за соблюдением султаном Турции прав своих подданных. Как только случится неизбежное, державы должны будут жестко отреагировать, с размерной компенсацией всем надзирающим державам. Как полагаете, удастся ли убедить англичан? Ваше Величество, не так сложно договориться с англичанами, как трудно убедить в одном и том же англичан и французов. Если произнести при них дважды два, четыре, и один согласится, то второй тут же бросится утверждать, что правильный ответ – пять. Вы, как всегда, правы, граф. Кстати, как ваши дела в Италии? Увы, Ваше Величество, мы так ждали армию Суворова на Рейне. Когда же вы изволили отозвать графа и 50 тысяч его войска, нам пришлось очистить левый берег Рейна. Это не могло не сказаться на боевых действиях в Пьемонте, где мы потерпели два крупных поражения. Мне, право, жаль. Однако же, я предложил бы вам сейчас замириться с директорией. Сейчас французы еще одурманены своим революционным задором. Должно пройти время, чтобы они одумались. Такой подъем духа нации не может быть долговременным, и вам, соседям Франции, надо просто его перетерпеть, а потом, лет через 10, дела пойдут своим обычным чередом. В тот же день меня посетил английский посланник, Чарльз Уитвард. Больше всего он интересовался моей позицией по отношению к Франции. Пришлось его огорчить. Скажу прямо, Чарльз, Россия не будет участвовать в войне с Францией. Нет, дело не в боязни революции и не в страхе проиграть. Просто мы, наблюдая за событиями, четко осознали, что происходящая сейчас европейская война – это идейно-политический конфликт, это война идеологий. А мы, не будучи вполне европейской страной, не разбираемся и не можем в достаточной мере разбираться в этих идеологических нюансах. Поэтому, увы, мы намерены держаться в стороне от этого спора, впрочем, как и от остальных европейских событий. Мы объявляем самоизоляцию от европейских бурь, выбирая позицию и путь стороннего наблюдателя. Вот как, неужели вы решили заколотить окно в Европу? Конечно, нет. Но мы больше не будем посылать в это окно ни своих солдат, ни дипломатов, ни шпионов. Торговля, наука, просвещение – это пожалуйста. А воевать – нет, увольте. Последние годы мы слишком часто вмешивались без всякого повода в дела, которые прямо нас не касались. Ни одно событие не могло произойти в Европе без того, чтобы Россия не обнаружила притязаний принять в нем участие и не начинала вести дорогостоящие и бесполезные войны. В этом нет никакого смысла. Благодаря своему счастливому положению, мы можем жить в мире с государствами всего земного шара и отдаться исключительно внутренним реформам, не опасаясь, что кто-либо осмелится помешать нам в этой важной и полезной работе. Именно во внутренней своей жизни Россия может достигнуть громадных успехов в смысле установления порядка, экономического преуспеяния и правосудия во всех частях обширной империи, что вызовет процветание земледелия, торговли и промышленности, что приносили многочисленному населению России дела Европы и ее войны, вызывавшиеся этими делами. Мы не извлекали из них для себя никакой пользы, а только гибли на полях сражений. Я убежден, что действительного благосостояния России нам нужен продолжительный мир и постоянные попечения умной и миролюбивой администрации, Ваше Величество. Но ведь вы же прекрасно понимаете, что тот, кто желает мира, должен готовиться к войне. И если вы не будете участвовать в европейских делах, все это кончится лишь тем, что вы утратите всех возможных союзников. Однажды вам придется иметь дело с гигантской, неумолимо огромной и мощной якобинской Францией, покорившей всю Европу и поставившей континентальные нации на службу своему честолюбию. Наша страна, конечно, останется утесом, возвышающимся среди бурных волн, неизменно доброжелательным к вашей великой империи, но, Ваше Величество, наш маленький остров не сможет тогда оказать вам достаточной поддержки в борьбе с французским Голиафом. Знаете, Чарльз, я много думал об этом, действительно много, и, честное слово, чем более я об этом размышлял, тем больше приходил к мысли о правильности выбранного пути. Россия, на мой взгляд, достаточно велика и могущественна по своим размерам, населению и положению. Нам нечего бояться ни европейских держав, ни даже их союза. Конечно, объединив силы нескольких европейских держав, можно нанести России поражение, но цена такой победы будет несопоставима с достигнутыми преимуществами. Так что, мистер Уитвард, я не готов принять какого-либо участия в вашем крестовом походе против Парижа. Да и вам советую закончить с ними дело миром. Время идет, расходы растут, люди гибнут, а вы так и не можете победить французов. Может быть, оставить эту затею? Каменный подбородок и острый взгляд англичанина, в глубинах которого все больше нарастала темная, тягучая неприязнь, явственно свидетельствовали, что ход нашей беседы посланнику короля Георга совершенно не по нраву. Ваше Высочество, Сент-Джеймский кабинет, служить коему я имею честь, весьма щепетильно относится к поддержанию европейского равновесия, которое страшным образом нарушилось после несчастного Парижского переворота 1789 года. Ах, оставьте, перебил я, желание мистера Питтова, чтобы то ни стало сохранить европейское равновесие, похоже на религиозный фанатизм. Люди, слабые духом, всегда мечтают о том, чтобы все оставалось по-прежнему. Но смею заметить, что это невозможно. Как 200 лет назад сказал один недурной драматург, в делах людей прилив есть и отлив. С приливом достигаем мы успеха. Когда ж отлив наступит, лодка жизни по отмелям несчастья волочится. Сейчас еще с приливом мы плывем. Воспользоваться мы должны течением, или потеряем груз. Другими словами, Чарльз, продолжил я, не давая тому возможности переварить эту цитату из Шекспира, одни нации возвышаются, другие клонятся к упадку, третьи впадают в ничтожество, и это совершенно естественный процесс. Противостоять ему – то же самое, что пытаться удержать руками морской прибой. 100 лет назад наша страна практически не участвовала в европейской политике, в то время как поляки спасали Вену от турок. Теперь же все переменилось, Польша канула в Лету, а в союзе с Веной действует уже Петербург. Что же, вы нам теперь ради европейского равновесия прикажете убираться обратно за Днепр? Уитвард саркастически улыбнулся. Но вы нас не послушаете, правда? Если вы будете говорить глупости, то, конечно же, нет. Кстати, если вспоминать дела давно минувших лет, то, кроме европейского равновесия, я бы еще задумался о таком вопросе, как равновесие на морях. Ранее мы видели могучие флоты Голландии и Испании. Франция также занимала господствующее положение на Средиземном море. Теперь же, куда ни кинешь взор, море везде пестрит английскими флагами. У вас 200 линейных кораблей, у остальных не более 60. Не является ли это серьезнейшим нарушением европейского равновесия, ведь господство на море дает гигантские преимущества тому, кто им обладает. Ни один мускул не дрогнул на любезной физиономии Уитворда, и только в глубине его серых глаз туманной дымкой отразилось глубочайшее неприятие моего вопроса. Ваше Величество, Великобритания, суть морская держава, обладание морями есть неотъемлемая часть английского характера, то, к чему каждый англичанин стремится всей своей душой. Для нас господство на морях так же естественно, как для вашей державы обладание сушей. Ведь вы же не находите несправедливым, что Россия в одиночку владеет гигантскими пространствами Сибири. Отнюдь. Мы приложили гигантские усилия для овладения этими землями. Ровным счетом также и мы приложили огромные силы и жертвы для господства над морями, к чему было чрезвычайно много претендентов. Но, дорогой мой мистер Чарльз, насколько это справедливо, вот теперь можете закрыть морскую торговлю для любой державы, когда как она приносит огромные средства. Тем самым вы, по сути, господствуете над Европой, произвольно устраивая блокаду побережья любой страны, которая вам не угодна. Пока сохраняется такое положение дел, всякие разговоры про какое-то европейское равновесие совершенно бессмысленны. Кстати, про блокады. Ваша эскадра из 6 кораблей уже несколько месяцев находится в виду Мальты. Наши силы там, всего лишь 4 фрегата, назначенные для охраны торгового мореплавания, и решительно не могут угрожать никаким интересам ни Великобритании, ни кого-либо из ее союзников. Как нам это понимать? Лицо Уитворда стало окончательно непроницаемо. Ваше Величество, нам известно, что ныне на Мальте заканчивается устройство нового порта, способного принимать большие эскадры линейных кораблей. Это вызывает беспокойство нашего адмиралтейства. Сент-Джеймсский кабинет полагает, что Мальта может принадлежать либо самим мальтийцам, либо, по свойству территориальной близости и родственности населения, отойти Неаполитанскому королевству, но никак не к России, особенно учитывая политику вооруженного нейтралитета, не так давно проводившуюся Россией на морях. А это то, что вы называли политикой бессильного нейтралитета. С той поры прошло 15 лет. За это время вы успели повоевать с Францией, заключить с нею военный союз, а потом снова воевать. Откуда же такая злопамятность в отношении России? Ваше Величество не провозглашали отхода от этой политики, напротив, всегда отзывались о ней похвально. Между тем, Англия чрезвычайно ждет от России союзнического содействия в пресечении военной контрабанды, а не отстраненного следования кем-то выдуманным и якобы признанным всеми правилам морской торговли. Признаться, Чарльз, я как раз сторонник нейтралитета России во всем, особенно в европейских делах. Полагаю, что в наших интересах в это тяжелое время всячески охранять нашу торговлю, особенно учитывая неразборчивость каперов, способных усмотреть военный груз в любом, самом невинном, товаре. Ведь любое изделие человеческих рук можно прямо или косвенно применить на войне. Когда мы везем чугун, нам говорят, что из него будут отлиты ядра. Когда везем зерно, нам объявляют, что им будут кормить солдат. Поэтому, я в целом намерен придерживаться политики прежнего царствования и охранять нашу торговлю от необоснованных и произвольных ограничений. Если же и будут установлены правила об ограничении перевозок военных грузов по морю, это не будут английские правила. Мы составим свод международных законов и будем строго его придерживаться. Не скрою, Мальта имеет в этих планах некоторую роль. Уитвард раскланялся. Совершенно очевидно, что он крайне раздражен результатами встречи. Я же остался в глубоких раздумьях, глядя в темень за окном своего кабинета. Англичане, нормальные, в целом, ребята, однако, совершенно невменяемые, когда речь заходит о военно-морской мощи. Что-то, чувствую, этот посланец короля Георга еще выкинет. Надо приказать как можно тщательнее досматривать переписку английского посольства. У. Шекспир, Юлий Цезарь, глава 6. Итак, сегодняшнее заседание непременного совета целиком было посвящено нашим блестящим финансовым делам. Итак, Александр Романович, чем вы меня порадуете? Иронически спросил я, заранее уже зная ответ. По мрачному, с коричневыми тенями под глазами лицу Воронцова было понятно, что ничего оптимистичного он мне сообщить не намерен. Давайте начнем с самого печального, с государственного долга. Воронцов поднял на меня глаза с коричневыми кругами, как у панды, снова перевел их на лежавшие перед ним бумаги, и, покопавшись в них, отвечал. На настоящий момент внешний наш долг составляет, круглым счетом, 33 миллиона рублей. Немало. А каковы проценты по долгу? Ваше Величество, долг сей образовался не за один раз. Это несколько заимствований у разных банков и на различных условиях. В разных случаях судный процент колеблется от 3 до 6 годовых. Ну, это не так много. Покамест можно с этим жить. Да, Ваше Величество, но надобно иметь в виду, что в ближайшее время долг наш увеличится еще приблизительно на 27 миллионов. От такой новости я буквально подскочил на месте. Как же так, мы что, ведем переговоры о новом заимствовании, отчего же я тогда ничего про это не знаю? Нет, Ваше Величество, печально ответил Воронцов, На самом деле все еще хуже. Если бы мы проводили негоциацию о займе, то получили бы эти деньги на руки, к тому же, смогли бы обговорить выгодный нам процент, сообразно высокой кредитной репутации Российской империи. Но, к сожалению, речь идет о польских долгах. Польских, о чем это вы, Александр Романович? Ваше Величество, во время последнего раздела Польши, когда государство это прекратило свое существование, соглашением нашим с Австрией и Пруссией мы взяли на себя обязательство разделить и польские долги. На долю Российской империи придется погашение 49% внешних заимствований Польши, что составляет названную мною сумму. Сейчас ведутся переговоры об определении конкретных сумм и обязательств, после которых долг польской короны станет уже российским. Какое-то время я просто сидел на месте, пытаясь осознать услышанное. Услышанная только что весть казалась настолько противоестественно чудовищной, что с трудом помещалась в голове. «Александр Романович», — наконец произнес я, медленно выговаривая слова, смысл которых казался настолько абсурдными, то есть вот эти самые поляки брали займы, но в самых невыгодных условиях, деньги потратили на войну с нами, а мы теперь будем расплачиваться с их кредиторами, к сожалению, именно так обстоят дела, подтвердил Воронцов, сочувственно глядя на меня. Воля ваша, а это какой-то бред. Думаю, что я не буду выполнять такие условия, без раздумий выпалил я. Но это невозможно, ваше величество, всполошился Воронцов. Трактат с Австрией и Пруссией заключенный подписан, как же мы от него теперь откажемся? Как угодно, я уж лучше откажусь от польского раздела, если условия его возлагают на нашу страну такие долги. Ваше Величество, не горячитесь. В иностранных сношениях нельзя допускать необдуманных действий. Ну, вот давайте и обдумаем, как нам не вешать на российскую державу дополнительно 27 миллионов долга. Лично я категорически против. В Совете повисла напряженная тишина. Политика покойной государыни Екатерины, раздался мягкий, по-малороссийски гыкающий голос Безбородко, заключалась в неизменно тщательном исполнении принятых на себя обязательств. Наша репутация сильно пострадает от такого неисправного поведения. Думаю, наша репутация пострадает, если мы, как идиоты, признаем эти польские долги, которые вполне можем на себя и не брать. Что, собственно, случится, если мы этого не сделаем? Нам могут перестать давать в долг. Ну и отлично. Нам не надо брать новых кредитов, это обходится слишком накладно. Что еще? Наша репутация. Об этом мы уже говорили. Еще, все молчали. Давайте не будем подписывать этот странный документ. Я скорее готов пересмотреть соглашение о разделе Польши, чем принимать на себя такие обязательства. К черту эти долги. Я не собираюсь грабить своих крестьян. Они с таким трудом наскребают свои гроши на выплату подушных податей и иных налогов, буквально отрывая кусок хлеба от рта своих детей, а мы тут широким жестом подарим каким-то голландским мошенникам 27 миллионов. Ну нет, в Совете повисла напряженная тишина. Господин Спиранский, продолжил я, занесите в блокнот поручение экспедиции землемерия Сената провести исследование приграничных с Пруссией и Австрией областей, на предмет того, какое население в них преобладает, белорусское, малороссийское или польское. Я хочу знать, от каких территорий мы можем избавиться в обмен на погашение этих дурацких долгов. Если голландцы начнут настаивать, отдадим им эти земли, и вся недолго. Не захотят брать, их дело. Михаил Михайлович, мой личный статс-секретарь, и Василий Степанович Попов, секретарь совета, записали себе эти поручения. Так, ладно, с внешними долгами все примерно понятно. Как у нас обстоят дела с внутренними обязательствами? Лицо Воронцова приняло сконфуженное выражение. Прозвучавшая затем от него цифра оказалась чудовищной. На сегодняшний день, Ваше Величество, сумма внутреннего долга составляет примерно 172 миллиона. Да ёклун, сегодня меня точно апоплексический удар хватит, как тут называют любую внезапную и непонятную смерть. Что, это же 3 годовых бюджеты страны. Откуда возникла такая дикая сумма? Воронцов мрачно кивнул, показывая полную солидарность с моим возмущением. Увы, Ваше Величество, вы полностью правы. Разрешите просветить вас на сей предмет, хотя это и потребует некоторого времени. Случилось все ровно 10 лет назад, в 1786 году. К тому времени уже наметилось вредное действие на наши финансы ассигнационного рубля, и по воле почившей в Бозе государыни императрицы собралась комиссия, дабы решить, что с этим делать. Казалось бы, раз зло проистекло от ассигнаций, то надо было прекратить их печатать. Однако же, покойный граф Шувалов предложил совсем другой проект. Согласно его идее, надобно было напечатать 100 миллионов ассигнаций и отправить их в государственные банки. Там эти деньги следовало раздать в виде займов разного рода купцам и их компаниям, промышленникам и дворянам, под изрядный процент. От этих займов предполагалось в течение 15 лет получить процентов на 15 миллионов рублей, что составило бы чистый доход правительства. Ну, кажется, это неплохая идея, по крайней мере, на первый взгляд, заметил я. План сей, может, был бы и неплох, был бы он исполнен так, как задуман. Но покойный светлейший князь Потемкин до этого не допустил. Услышав про будущий доход в 15 миллионов, он бросился немедленно тратить эти, еще не полученные, деньги. Представьте себе, ваше величество, только-только план, как заработать 15 миллионов, но Потемкин уже полагал, что эти деньги лежат в его кармане. А ведь это совсем не так. Сначала надо найти заемщиков, готовых взять средства взаймы, выдать им займы, дождаться сроков погашения, получить обратно деньги и причитающийся процент. А ведь никогда не бывает так, чтобы все твои должники расплатились полностью и в срок. И после этого, по истечении 15 лет, при соблюдении всех этих условий, можно было рассчитывать на получение планируемой прибыли. Потемкин уже начал тратить все немедленно. Не прошло и 3 лет, как средства эти были полностью израсходованы. Ну как же их израсходовали, если их еще не было? Поразился я. Воронцов иронически усмехнулся. Ваше Величество, тут вы задали очень правильный вопрос. Разумеется, деньги эти были взяты из напечатанных ассигнаций, предназначенных для того, чтобы раздать их в долг. Конечно же, после этого всякая возможность использования средств согласно первоначальному плану полностью исключалась. То есть, получить 15 миллионов прибыли даже через 15 лет не было никакой возможности. А между тем эта прибыль уже была потрачена, именно. А сколько же денег все-таки было выдано взаймы по первоначальному плану? Нисколько, с горечью произнес Александр Романович. Все эти средства разошлись по предметам совершенно непроизводительным. На устройство Черноморского флота, на строительство в Новороссийском крае и Тавриде, на крымскую поездку государыни императрицы, на войны с Турцией и шведским королем. И теперь наши финансы находятся в самом расстроенном состоянии. Бумажных ассигнаций напечатано на 157 миллионов, против планировавшихся ранее, не более чем 100 миллионов. Курс ассигнаций сильнейшим образом упал. Их никто не желает брать, теперь все требуют или серебряных, или хотя бы медных денег. В государственном бюджете образовалась крупнейшая недостача, которую покрывать стали внешними заимствованиями, набрав за 5 лет на 39 миллионов рублей. Ну и этого не хватило, поэтому ассигнации продолжили печатать, и сейчас курс их к серебру идет в размене 146 на 100, а у правительства получается 157 миллионов ассигнационного долга. Еще 15 миллионов казна должна разного рода поставщикам, так что итоговая цифра получается в 172 миллиона. Воцарилось молчание. Я пытался осознать услышанное, и, надо сказать, что-то у меня в голове в этот момент не срасталось. Александр Романович, еще раз, наш внутренний долг состоит из задолженности поставщикам в 15 миллионов, и еще из задолженности держателям ассигнаций, 147 миллионов, да, ваше величество. Впрочем, первая сумма не так для нас опасна. Еще в прошлый год было предложение графа Зубова задержать оплату поставщикам настолько, чтобы они пришли в совершенное отчаяние, а затем выкупить у них расписки казны на третьих лиц по сниженной против номинала цене. Я сам, хоть и не поддерживаю таких мер, но в сложившихся обстоятельствах признаю их необходимость. Что же касается ассигнационного обязательства, то надобно отметить, что долг этот беспроцентный, и сроки его погашения нигде не определены. Поэтому, пока я это слушал, меня пронзила странная догадка. Постойте, Александр Романович, постойте. Вы что же, действительно считаете, что ассигнации являются казенным долгом? Разумеется, с удивлением произнес граф. Что же это такое, как не долг? Конечно же, нет. Это просто деньги. Воронцов посмотрел на меня так, будто впервые в жизни увидел, как деньги могут быть бумажными. Это решительно невозможно. Только благородные металлы могут считаться действительным, признанным всеми средством расчета. «Вы совершенно не правы», – произнес я, ликуя в душе. Деньгами может быть что угодно, любой предмет удобный для обмена и накопления богатства. Скажу вам больше, деньгами может быть даже и не предмет, а всего лишь запись в Гроссбухе, фикция, точь-в-точь как в мире идей Платона. Нередко уже и сейчас приходится видеть, что деньги иной раз выглядят как обычная цифра на гербовой бумаге.